отлично получилось. «Прозвище такое», — спокойно ответил тот, выдыхая клубы сизого дыма. «Прилипло за любовь к музыке. Петь люблю с детства. Я сам-то детдомовский, ни батя, ни маменьки не знаю. Подкинули меня. А нянька как нашла? Говорит, поет кто-то. Пришла к дверям, а там я в пеленку завернутый лежу и плачу. Да звонко так переливно, что пою. А она говорит, что за сверчок тут появился. Вот в государственном доме мне и дали фамилию такую. Записать-то как-то же нужно в документ». Иван Павлович кивнул, вновь глянул на фото Анны. «Господин доктор», — пробормотал сверчок, — «никак не спится. Вроде после смены вы, а тут стоите. У нас врачи, едва смена заканчивается, все на боковую и тут же храпят». «Верно, не спится». Иван Палыч спрятал кулон в карман, но Федор, заметив блеск, кивнул на руку доктора. «Это что у вас, медный поди кулончик? От милой, небось?» Доктор покачал головой, невольно улыбнувшись. «Золотой, Федор Прокофьевич. От близкого человека. Память». Сверчок снова вздохнул, потирая шею. «Память, оно хорошо. Но у меня вот ничего не осталось. Был крестик серебряный, единственный. Вроде как мать, когда подкинула, в люльку положила на счастье. И того нет теперь. Все проиграл». Он замялся, глядя в пол. «Мишке Бублику, будь он неладен». Иван Павлович нахмурился. «Как проиграл? В карты, что ли?» Федор кивнул, голос его дрогнул. «В карты, господин доктор. Мишка, крыса это, уговорил. На спички Федька на интерес, а потом на деньги. Я сперва выиграл чуток, а он, гад, подтасовал, видать. Все жалование спустил, да еще в долг залез. 20 рублей должен. Где взять, ума не приложу. А Мишка грозит. Не отдашь, Глушакову доложит, что я казенные бинты воровал. А я не воровал, клянусь». Иван Палыч хмыкнул. «Что ж ты, Федор, меры в игре не знаешь, что ли? И что теперь думаешь делать?» Сверчок пожал плечами, глаза заблестели. «Не знаю, господин доктор. Домой бы написал, будь у меня он. А Мишка, он же не отстанет. Может, на фронт сбежать. Там хоть пулю поймаешь, и дело с концом». Иван Палыч хотел ответить, но дверь тамбура распахнулась, вошла Евгения Марковна. «Иван Палыч, Федор, вот вы где. А я ищу вас везде. Комендант зовет в штабной вагон. Срочно дело какое-то. Велел переодеться». Сверчок шмыгнул носом, пряча слезы. Иван Палыч кивнул, похлопав санитара по плечу. «Поговорим еще, Федор. Не вешай нос». Женечка бросила взгляд на сверчка, но промолчала. Иван Палыч, стряхнув усталость, кивнул и направился в штабной вагон. Причина созыва оказалась праздничной. У Александра Ивановича сегодня был день рождения. Он решил собрать весь персонал санитарного поезда в кухонном вагоне и отпраздновать. Стол, накрытый серой скатертью, стоял посреди вагона. Виновник торжества, прапорщик Александр Иванович Сидоренко, одетый по этому поводу в форму с иголочки, лично встречал гостей. «Прошу, господа, присаживайтесь», — сказал Сидоренко, указывая на стулья. «День рождения у меня в самом деле, по этому поводу все и собрались». А собрались практически все. Оставили лишь двух дежурных санитаров, чтобы следили за порядком. Ну и им обещано было выдать дополнительную порцию праздничного ужина. Стол был накрыт скромно, впрочем, изысков никто и не ожидал. Гречневая каша, приправленная луком и постным маслом. Ржаной ноздреватый хлеб, нарезанный толстыми ломтями. Вареная картошка в мундире, квашеная капуста в деревянной миске, соленая сельдь и чай в жестяных кружках, заваренный с сушеными травами. На десерт, редкость для поезда, лежала горсть леденцов, добытых, вероятно, Ефимом Арнольдовичем в Резекне. «Прошу вас, садитесь. Ну чего же вы ждете? Не каждый день празднует. Кто знает, что завтра будет. Так что давайте. Праздник иногда нужно устраивать, тем более нам, врачам». Расселись. Санитары скучковались в одном углу, фельдшеры — в другом. Завьялов сел напротив Ивана Павловича. «У вас тут не занято?» — спросила Евгения. «Можно я рядышком?» «Конечно». Штабс-капитан Глушаков и Ефим Арнольдович устроились по обе стороны от именинника. «Хорошо сидим», — заметил Глушаков. «Ну-с, Александр Иванович, тебе первому слово, как хозяину бала». «Однако же мы не на балу», — сдержанно улыбнулся тот. «Но слово скажу. «Дорогие гости, спасибо, что пришли». «Еще бы не прийти», — улыбнулся Бублик. «Вы приказали, мы явились. Приказ не подлежит обсуждению». Собравшиеся рассмеялись. «Тем не менее, спасибо, что порадовали своим присутствием. Теперь же давайте кушать. Все устали, кто-то со смены. Давайте, не стесняйтесь». «Вы бы хоть, Александр Иванович, предупредили заранее, что у вас праздник. Мы бы подарок придумали какой», — сказала Женя. «А то неудобно как-то получается». «Верно», — поддержали ее остальные. «Не нужно никаких подарков», — отмахнулся тот. «Не люблю я их. Вот так посидеть за столом все вместе, вот это другое дело. Это уже подарок, а больше ничего и не надо мне». Встал Глушаков, поднял кружку. «Александр Иванович, за вас! Здоровья и удачи вам, и чтобы ваш святой хранил от бед. С днем рождения!» Все дружно подхватили. «С днем рождения! Многое лето!» Сидоренко, чуть смутившись, улыбнулся. «Спасибо, господа. Не думал, что в поезде такой день отметим. Но раз собрались, наливайте чай, угощайтесь. Каша, конечно, не пир, но от кухонного вагона с душой». Завьялов, отламывая хлеб, хмыкнул. «Каша — солдатская еда. А сельдь прямо как в Питере у купцов. Ефим Арнольдович, это вы подсуетились?» Администратор, важно поглаживая бакенбарды, кивнул. «Ну, не без того. Сельдь от тыловиков за пару бинтов выменял. А леденцы для сестричек», — он подмигнул Женечке. Женечка, улыбнувшись, взяла леденец. «Александр Иванович, а сколько вам стукнуло, если не секрет?» 32, Евгения Марковна», — ответил Сидоренко, отхлебнув чаю. «Окажется, что все 50. Война годы крадет». Бублик поднял кружку. «За вас, господин прапорщик. А еще за Ивана Павловича. Ногу спас нашему брату. Чтоб таких врачей побольше». Все тут же принялись обсуждать сегодняшнюю операцию. «Иван Павлович, и в самом деле браво», — сказала Евгения. «Не каждый бы решился. Французы вон кости спасают, а у нас пила да пила. Молодец». Завьялов хмыкнул, но ничего не сказал. Ефим Арнольдович, жуя сельдь, спросил. «Слыхал, в тылу за такие операции ордена дают. Петров, готовь грудь». Глушаков, откинувшись на стуле, кивнул. Его единственный глаз блеснул одобрением. «Работа и в самом деле чистая, Петров. Рискнул и выиграл. Ефим Арнольдович, насчет медали не знаю, но махоркой надо бы снабдить человека. Поощрить, так сказать». «Я не курю», — ответил Иван Павлович. «Он еще и не курит, видал? Людей спасает и за собственным здоровьем следит. Берите пример». «Спасибо, господа, за комплименты, но тут не только моя заслуга. Костя молодец, держится. Но это тоже важно». Иван Павлович, смущенный, отхлебнул чаю. «Но рано еще что-то говорить. Главное, следить, чтобы инфекция не пошла». «Риск, Иван Павлович, был неоправданный», — холодно заметил Завьялов. Общего восторга он явно не разделял. «Кто поручится, что гангрена не начнется?» «В 14-м под Лодзью парня спасали. По вашей же методике, без пилы. Через 3 дня сепсис, жар, конец. Или вот в Галиции солдат с переломом. Зашили, а потом газовая гангрена. Пол вагона заразил». «Статистика, Иван Павлович, не шутит. Ампутация надежнее». Вагон затих. Все невольно перевели взгляд на Петрова. Что ответит на такое? «Степан Григорьевич, риск был просчитан», — сдерживая раздражение, ответил Иван Павлович. «Перелома нет, кость цела. Берников молод, организм сильный, шансы на заживление выше, чем на гангрену. Да, сепсис возможен, но мы следим. Перевязки, антисептики, наблюдения. Ампутация, прицелы-то кости. Вы серьезно сейчас? Тогда, может, и занозы будем также лечить? Нет пальца, нет проблемы». Послышались смешки. «Смелые слова, Иван Павлович», — отчеканил Завьялов. «Смелые и дерзкие, как у любого юнца». «Хватит, господа», — произнес Глушаков, видя, что ситуация накаляется. «День рождения у коменданта, а вы как на диспуте. Но просил же без ваших этих споров. Петров, Завьялов, оба вы правы, но дело сделано. Берников жив, нога на месте, и слава богу. А теперь хватит о пилах. Давайте в фанты лучше сыграем, что ли. Разрядим обстановку. Не хочу ничего про врачевание ваше слышать ближайший час». Сидоренко оживился, хлопнув ладоши. «Отличная мысль, Трофим Васильевич. Фанты — это по-нашему. Евгения Марковна, вы за?» Женечка, улыбнувшись, кивнула. «За, Александр Иванович». «Фанты?» — переспросил Завьялов, недовольно сморщившись. «Да это же буржуйская блажь, мещанское развлечение. Глупости какие, платочки вытягивать». «Но чего ты завелся, Степан Григорьевич?» — охладил его штабс-капитан. «Сыграем, весело будет, а то вон какой у тебя лоб». «Какой?» «Одна сплошная морщина». Ефим Арнольдович достал из кармана фуражку. «Сюда фанты складываем, одну вещь от каждого». Все начали подходить к старику и класть фуражку фанты. Женечка сняла серебряную брошь, Берников кинул медный значок, Глушаков — перочинный нож, Сидоренко — пуговицу с шинели, а Иван Палыч — носовой платок с вышитой буквой «П». Даже Степан Григорьевич Завьялов, все еще хмурый после спора об операции, нехотя бросил фуражку, очки в кожаном футляре. Глушаков, назначенный ведущим, взял фуражку и отвернулся. «Ну, господа, начинаем!» — прогремел он. «Первый фант. Что ему делать?» Женечка, поправляя колпак, предложила. «Спеть песню, да погромче». Глушаков, не глядя, вытащил футляр Завьялова. «Степан Григорьевич, ваш фант. Пойте, да чтоб в лазарете слышали». Завьялов, стиснув челюсти, встал. Его лысая голова блестела под лампой. «Петь, значит?» — буркнул он. И, к удивлению всех, запел какой-то забытый романс низким, но чистым баритоном. Голос дрожал, но к припеву окреп, и гости захлопали. Завьялов, покраснев, забрал очки, но уголки губ дрогнули в улыбке. «Молодец, Степан Григорьевич, справился? Он как поет. Сверчок, твой конкурент, или в дуэт возьмешь?» — рассмеялся Сидоренко. «Еще фант!» — кто-то из санитаров крикнул. «Станцевать казачка!» Глушаков вытащил игральную карту. «Бублик, твое, что ли? Давай, пляши!» Мишка, осклабившись, вскочил. «Казачок? Легко!» Он закружился, неуклюже притоптывая, но споткнулся о стул, вызвав хохот. Женечка прикрыла рот ладошкой, а Ефим Арнольдович хлопнул себя по колену. «Ну, бублик, не танец, а острый приступ панкреатита!» Глушаков снова полез в фуражку. «Следующий фант, что делать?» Сидоренко, подмигнув, предложил. «Рассказать анекдот, да посмешнее». «Вот и расскажи нам. Твоя пуговица, Александр Иванович». «Анекдот?» — задумался Сидоренко. «Ну, хорошо. А вот такой. Почему в лавке нет сахара, хлеба и мыла? Потому что на складе есть генерал». Взрыв смеха. «Александр Иванович, остро шутите!» — утирая слезу, произнес Глушаков. «Осторожнее нужно быть с таким юмором, тем более в такое время». «Да тут все свои. Ну, продолжаем. Что с этим товарищем делать?» «Пусть прыгнет, как заяц, три раза», — крикнула Женечка. «Вот уже интереснее задания придумывают. Ну, пусть прыгнет. Кто там?» «Бублик, опять он», — произнес Глушаков. «Ты что же, опять фант подкинул?» «Так я же не знал, что забирать нужно фант». «Ну вот за невнимательность и выполняй еще задание. Мишка, прыгай». Бублик присел и подпрыгнул трижды. Его тощие ноги болтались, как у марионетки. Ефим Арнольдович засмеялся так, что едва не упал со стула. «Мишка, ты ж как вошь на сковородке». Фуражка пустела. Глушаков, прищурив единственный глаз, спросил. «Ну, господа, что дальше? Задание посложнее?» Ефим Арнольдович, жуя леденец, хихикнул. «Поцеловать нашего нового хирурга Ивана Палыча в щеку за спасение берниковской ноги». Вагон взорвался смехом. Иван Палыч кашлянул, чувствуя, как жар заливает лицо. «Господа, помилуйте», — начал он, но Глушаков уже тянул фант. Из фуражки появилась серебряная брошь Женечки. «Евгения Марковна», — объявил Глушаков. «Ваш фант, целуйте доктора». Женечка вспыхнула, ее голубые глаза растерянно забегали. «Ой, Трофим Васильевич, это ж...» Она встала, теребя колпак, и шагнула к Ивану Палычу. Вагон затих, даже бублик вытянул шею. Женечка, покраснев до корней волос, быстро чмокнула доктора в щеку, едва коснувшись. «Вот», — пробормотала она, хватая брошь и садясь на место. Гости загудели. Сидоренко хлопнул в ладоши. Иван Палыч, смущенный, провел рукой по щеке, улыбнувшись. «Евгения Марковна, вы храбрая», — сказал он, вызвав новый смех. Женечка уткнулась в кружку, пряча улыбку. Глаза ее заблестели. Она глянула на доктора, вновь залилась краской. «Ну, господа, еще круг?» Глушаков поднял фуражку. «Нет, я, пожалуй, пас», — произнес Иван Павлович. «Отдохнуть хочу». «Ну, Иван Павлович», — начали гости. Женя тоже не удержалась. «Иван Павлович, останьтесь. Прошу извинить меня, правда, устал». «Господа, не приставайте к доктору», — произнес Глушаков. «Он и вправду устал. Давайте отпустим его. Да и нам пора уже закругляться. Повеселились, и хватит». «Ну, может, еще один круг?» — спросил Сидоренко. «Ну, если только один», — улыбнулся Глушаков. Иван Палыч вернулся в жилой вагон для персонала. Снял скрипучие сапоги, сел на койку. Перед тем, как завалиться спать, решил глянуть еще на родное лицо подруги Анны Львовны. Сунул руку в карман халата, где оставил медальон, но карман был пуст. Глава четвертая. Первая мысль — просто потерял, обронил. А вдруг медальон не в халате был? Машинально в китель сунул и обронил. Иван Палыч бросился обратно в штабной вагон. Там еще теплилась компания, правда, уже изрядно поредевшая и поувядшая. Собственно, только три человека и осталось. Глушаков, воинственно сверкая единственным глазом, о чем-то спорил с Ефимом Арнольдовичем. Сам же виновник торжества привалился к стеночке и клевал носом. «О, Иван!» — завидев доктора, начмет удивленно приподнял брови. «Не спится? Или потерял что?» «Да так», — Иван Палыч замялся. «Не хотелось втягивать в это дело официальных лиц, тем более собственное начальство. В конце концов, мог ведь и в самом деле потерять, выронил просто. Я насчет завтрашнего дня уточнить. Трофим Васильевич, говорят, завтра какая-то большая станция?» «Да, Ржев-Балтийский. Самых тяжелых там скинем». Штабс-капитан покачал седой головой и хмыкнул. «Вот же сказал, скинем». «Ну да, ведь так и есть. Там госпиталь небольшой, но это хорошо. Так что ты, Иван, своих проверь, коли в ком сомневаешься, что не довезем». «Да таких-то, в общем-то, нет», — задумчиво протянул доктор. «Разве что среди тифозных. Этих гляну». «Вот и молодец. Это хорошо. Заодно там на платформе и подежуришь, приглядишь». Разведя руками, Глушаков хрипловато рассмеялся. «Ну и мы все будем, да? Думаю, к вечеру уже прикатим, а то и раньше». «Ну, ты и сказал, Трофим Васильевич, к вечеру». Пригладив бакенбарды, скептически ухмыльнулся администратор. «Коли б в мирное время, таки да, так бы и прибыли. Как говорится, точно по расписанию. Нынче же время военное, сколько на стрелках простоим, один бог знает». «Ну да, ну да», — согласно покивал начмет. «Иван Павлович, ты что под столом-то высматриваешь? Уронил что?» «Ну, да, уронил. Вещь одну. Так, безделушку, но... я поищу». «Поищи, поищи. Чайку с нами хлебнешь?» «Да, пожалуй». Доктор быстро осмотрел все помещение, да так ничего и не нашел, разве что разбудил спящего именинника. «А, Иван, и ты здесь?» Потянувшись, комендант смачно зевнул и прикрыл рот рукой. «Все еще сидите, а я, пожалуй, спать». «Да и я, верно, тоже», — протянул доктор. «Ох, Трофим Васильевич, чуть не забыл. Говорят, завтра письма можно будет отправить». «Можно-то можно», — заваривая пахучий на травах чаек, начмет покивал, искоса посматривая на Петрова. «Только я б на твоем месте потерпел до Москвы». «Прав, Ефим Арнольдович, время-то военное, а из Москвы уж всяко быстрее дойдут». «Ну, верно, так и сделаю». «Это хорошо». Все ж таки, выпив за компанию чаю, Иван Палыч отправился в жилой вагон спать. Вроде бы и заснул под мерный стук колес, а потом вдруг проснулся от тишины. Поезд стоял на каком-то разъезде прямо посреди леса. Снова пропускали воинский эшелон. Вот тут-то и полезли в голову разные нехорошие мысли. О пропавшем кулоне, о чем же еще? Если не потерял, если все-таки вытащили, украли. Так кого подозревать? Всех? Самый подозрительный, конечно, санитар Мишка Бублик. Судя по рассказам, тот еще тип. Этот мог, да. Но он все время на глазах был. Да как и все. Так, если предположить, что все же украли. Кто-то должен был видеть, знать. Хотя, нет, могли просто по карманам пошарить, тот же Бублик. Но нет, он же на виду был, плясал, коленцы выкидывал. Тогда кто? Так, Артем, вспоминай, думай. Когда халат снял? Так как позвали на день рождения. Снял, на крючок повесил, пошел. Вернулся, кулона нету. Значит, именно в этот период. Да, все же доложить начальству. Нет, не начальству. Посоветоваться с Сидоренко. Так, как бы между прочим. Поделиться сомнениями. То ли потеря, то ли... Прапорщик человек умный и не болтун. Поймет и, будем надеяться, поможет. Ну и самому приглядеться. Коли возможность представиться, так и пообщаться с людьми, поговорить. Глядишь, что и выяснится. И письмо. Да, надо написать письмо. Потом в Москве отправить. Письмо Иван так и не написал. Просто не присесть было. День напролет все, врачи, фельдшеры, санитары, сестрички, возились в перевязочном вагоне. Потом еще плановый обход лазаретов. Но это три вагона. Да не забыть еще про изолятор, глянуть тифозных. Да, кого-то можно было уже и выносить. Вперед ногами. Что ж, на то и санитарный поезд. Жизнь и смерть рядом ходят, рука об руку. Хорошо, хоть Берников пошел на поправку. Это было заметно сразу, едва доктор подошел к нарам. Ну да, именно так раненые в шутку называли лежачие места в перевязочном и в лазаретных вагонах. В лазаретных, кстати, еще имелись и сидячие места. И тоже все были заняты. Иван Палыч, увидев доктора, Берников радостно улыбнулся и дернулся. Такое впечатление, что даже попытался вскочить. Пришлось для острастки прикрикнуть. «Лежать! Лежать, кому сказано! Вставать, Константин, тебе еще рано! Вот в Москве, в госпитале подлечат!» Раненый снова дернулся, с мольбой посмотрев на врача. «Иван Павлович, а я не хочу в Москву. А можно, можно мне здесь долечиться?» «Ну, Костя», — развел руками доктор, — «ты ж сам понимаешь, что нельзя. Ничего, ничего, отлежишься, подкормишься и снова к нам». «Ох, доктор, век вас не забуду. Не вы бы, так...» «Лежи, лежи, Костя, набирайся сил». В лазаретных вагонах было куда веселее. Повсюду слышались разговоры, смех. Кто-то играл в шахматы, кто-то в лото, а кто-то и в карты, хотя и запрещено было. Комендант картежников гонял. Вообще-то в лазаретных управлялись и фельдшера с сестричками. Но положено было, чтобы доктора появлялись, приглядывали. Тем более, раз уж появился молодой врач. Осматривая раненых, Иван Павлович невольно прислушивался к разговорам. Кто-то рассказывал про газовую атаку. «И ползет такое на тебя облачище, зеленое желтым, смертушка лютая. И ветер гонит, гонит. А у нас в деревне беда», — доносилось из другого отсека. «Мать пишет, корова сдохла, да еще реквизировали коня для нужд фронта, будь он неладен. Как теперь жить? Скорей бы уж эта война проклятущая кончилась». «И мы сидим в окопах, и немец сидит. Вдруг слышим гармошка, губная, ну, у германов много таких. Чего бы думаем? Глядь, а немцы к нам. Без оружия, с музыкой, даже шнапс несут. Давайте, говорят, плохо так по-русски, но понять можно. Мол, хватит друг в друга стрелять, посидим, выпьем, Рождество же». «Да уж, в окопах-то со всех сторон такие же мужики. Кулаки-мироеды всю землю под себя гребут, а мы в окопах. И кому она надо, чертова эта война? В тылу зато объедаются. Иные господа на военных заказах огроменные состояния делают. Кому война, а кому мать родна? Вот уж точно. Брат старший писал, пришлось лавку закрыть, разорился. У кого доступ к заказам военным есть, тот и жирует. А доступ тот за хорошие деньги купить можно запросто. Вот и смекай. Коровы нет, коня забрали. Еще и половину семян реквизировали. Вот ведь крапивное семя. Эх, взять бы винтовочку. Да не на немца, а в тыл. Опасные разговоры ведут фронтовики. Опасные. И, главное, почти открыто. Не боялись уже никого. Увидеться с комендантом удалось только во время обеда. Офицеры и доктора столовались в штабном, сестры милосердия в столовом отсеке кухонного вагона, фельдшеры и санитары у себя в жилом. На обед нынче подавали жиденький супчик с мелкими блесками жира и просяную кашу со шкварками. Сало раздобыл Ефим Арнольдович еще в Резекне. С разрешения Глушкова выменял на бидон спирта у какого-то зажиточного латыша. Загруженные еще в Москве запасы продовольствия подходили к концу. Иван Палыч чуть задержался после обеда. «Александр Иванович, мне б с тобой переговорить». Историю о пропаже кулона комендант выслушал, не перебивая. Да и что там было и слушать-то? «Значит, полагаешь, украли?» «Так а что еще думать-то?» — развел руками доктор. «Сам потерял. Ну, не такой уж я растяпа». Покусав губу, Сидоренко пригладил волосы. «Я, конечно, не сыскной, но...» «Будем рассуждать логически. Для начала, кто имел возможность украсть?» «Все обитатели жилого вагона. Весь, так сказать, персонал, включая и нашего уважаемого начмеда, и вашего коллегу Завьялова, и сестер Милосердия, фельдшеров, санитаров. Так?» «Ну, так», — согласно кивнул Иван Павлович. «А теперь пойдем методом исключения». Прапорщик потер руки и вытащил папиросу. «Значит, я так понял, время предполагаемой кражи с твоего прибытия сюда и до убытия. Кто все время был на глазах?» «Да все и были». Махнув рукой, доктор тоскливо глянул в окно на заснеженную пелену бесконечного леса. «Я пришел, все уже и собрались». «Все, да не все», — хмыкнул Сидоренко. «Иваньков, дежурный фельдшер, только на миг заглянул поздравить. Терещенко, санитар, тоже. Из сестер Милосердия, наверное, одна Женечка задержалась надолго. Но, не красней, подумаешь, поцеловала. В игре же, можно сказать, понарошку. Да, сестрички, их Мария Кирилловна крепко держит. Ну, высокая такая, худая, в пенсне». «А, видел, на воблу похоже», — не удержался, съязвил хирург. «На сушеную». «Да, кстати, да», — прапорщик рассмеялся, но тут же вновь стал серьезным. «Она уже тут насчет тебя интересовалась. Мол, что у вас с Женечкой?» «Да ничего у нас с Женечкой», — вспылил Иван Палыч. «И быть не может. У меня вообще-то невеста есть. И как раз кулон-то...» «Да понял я, понял», — Александр Иванович прикрыл глаза. «Вообще же, сестер Милосердия подозревать несерьезно. Отметаем сразу. Если я тебе их фамилии назову, удар хватит. Из таких семейств птички. Ого-го! Им твой кулон в жизни не надобен». Да и воспитание. Нет, тут кто-то попроще. Я бы на Бублика погрешил, так он все время на глазах был. Вот и я о том. Ничего, Иван, разберемся. Кстати, видел вот такое? Вдруг посмурнев, комендант вытащил из кармана сложенный в четверо листочек с печатным шрифтом. На вот, подивись. Товарищи, развернув листок, прочел доктор. «Война нужна только капиталистам, нашим классовым врагам, буржуазии и помещикам, наживающимся на военных заказах. Однако, пролетарии всех стран, соединяйтесь, долой войну, долой ца...» «Ну-ну, дочитывай, долой царя». «Видал, и такие листочки по всему поезду, а ты говоришь, кулон». После обеда на перевязках вновь ассистировала Женя. Выглядела она, правда, как-то странно. Не шутила, не улыбалась, даже почти не разговаривала и старательно прятала взгляд. «Жень», — наконец не выдержал доктор, — «что с вами такое? Какая-то вы сама не своя». «Да так», — девушка повела плечом и чуть смущенно посмотрела доктору в глаза. «Ах, Иван Павлович, не спрашивайте». «Хорошо, не буду». Доктор все же спросил. «Неужто Мария Кирилловна наставление сделала за вчерашний поцелуй?» «Так вы знаете, пушистые ресницы сестрички дрогнули». «Ну да, она натругала вчера за излишние вольности». «У нее, я смотрю, не забалуешь». «Ну да, а вообще она хорошая, справедливая. Ну, строгая, да. Она меня еще и за ту брошь отругала. Ну, ту, что я для фанта. У нас же, как у военных, форма строгая». «Коричневое платье, белый передник и никаких украшений. Но я ведь и не носила, просто на день рождения, да? Ну ведь разве нельзя же? Ведь если человеку приятно...» «Вы славная девушка, Женя», — улыбнулся доктор. «А что до украшений, так у любого есть свои слабости». «Да-да, я видела у вас кулон. Ой, извините, просто случайно увидела, как вы смотрели. Это вам невеста подарила, да?» Администратор Ефим Арнольдович оказался прав. К станции Ржев-Балтийский санитарный поезд подошел лишь глубокой ночью. Днем битых 3 часа проторчали на пустынном полустанке в лесу, ожидая прохода бронепоезда. Потом еще почти столько же ремонтная бригада меняла поврежденные диверсантами рельсы. Тяжелые раненые уже были приготовлены к отправке. Некоторые санитары нехорошо шутили, что на кладбище. Впрочем, кто-то да выживет, как бы это ни цинично звучало. Стационарный госпиталь все-таки не поезд, да Ржев не такая уж и деревня. Ржев, да. А вот станция Ржев-Балтийский располагалась не так уж и близко от города. Железная дорога могла бы вообще в 15 верстах пройти. Выбираясь на платформу, хмыкнул администратор. Верноподданические бакенбарды его сразу же заиндевели на сыром пронизывающем ветру. «Представьте, Иван Павлович, что тогда было бы с городом? Вся торговля вмиг бы загнулась. Пришлось уж земству подсуетиться. Ого, кажись, тут нас все еще ждут». Сразу же по прибытию поезда прямо на платформу один за другим выехали 3 грузовика с красными крестами на тентах. Из первого выскочил суетливый худой человек, уже в возрасте, в накинутой поверх белого халата шинели с погонами майора. Выпрыгнув из вагона, Глушаков тотчас же направился к нему. «А, Борис Федорович, все же дождались». «Это хорошо. Вот спасибо. Сейчас мы быстро». «Это мы быстро, Трофим Васильевич», — замахал руками майор. «У нас же автомобили. Но ты погляди только, экие красавцы. Добрался прогресс и до наших мест». «Борис Федорович, я тебе из Резекни про продукты телеграфировал», — подошел Ефим Арнольдович. «Нам бы тушенки, хотя бы трофейной». «Да наскребем, я грузовичок пришлю. Вы когда отправляетесь?» «Сразу, как только все оформим», — подойдя, пояснил комендант. «Но тушенку в любом случае дождемся. Наш дежурный примет. Вот, знакомьтесь, Иван Павлович Петров, полевой хирург». Раненых увезли быстро, зато потом долго оформляли документы. Пользуясь случаем, ходячие раненые тоже выбрались на платформу, травили байки, курили. Начмет не возражал, пусть подышат, да ноги разомнут. Станция была как станция. Длинная, с фонарями платформа, одноэтажное здание вокзала, деревянное, но выстроенное в стиле модерн, как и все на Московско-Виндавской железной дороге. Точнее, Московско-Виндавско-Рыбинской. Наконец, все бумаги были оформлены. Суетливый майор забрался в открытую кабину дожидавшегося его грузовичка, уехал. «Так, внимание все, по вагонам!» — громко распорядился комендант. Помогая друг другу, раненые забрались по местам. Вскрылось и начальство. «Иван Павлович, как грузовик примешь, меня растолкай», — попросил Сидоренко. «Мало ли, вздремну малость». «Хорошо». Доктор забрался в кухонный вагон, ну, туда же тушенка. И принялся ждать время от времени, поглядывая на часы, висевшие на фасаде вокзала. «А, вы здесь». Немного погодя, к врачу подошел невысокого роста мужчина лет 40, узкоплечий, но жилистый, крепкий. Вытянутое землистое лицо его казалось уставшим, что еще больше усугублялось щетиной. В руках он держал складишок, трофейный ножик, который лениво крутил в ладони. «Если вдруг забыли, Иваньков, Федор Ильич, фельдшер». Иван Павлович повернул голову и улыбнулся. «Почему ж забыл? Помню, Трофим Васильевич всех представлял». «Ну и славно. Фельдшер спрятал нож в карман, потер руки. Значит, нынче вместе с вами дежурим». «Выходит, так. Бывали раньше в Ржеве?» «Нет». «И мне не довелось. Говорят, красивый город». Поговорили. Так, ни о чем, как бывает между практически незнакомыми людьми. Тянули время. «Повара спят давно». «Ну да». «Вы курите?» — вдруг поинтересовался Иваньков. «Нет». «А я курю. Пойду тогда на платформу». Фельдшер вышел, невысокая фигура его какое-то время маячила за окнами вагона, а потом вдруг... «Господин доктор!» Иваньков резко ворвался в вагон. «Там, на вокзале, по-моему, кто-то из наших раненых, вы бы глянули? Такой матросик в черном бушлате, увидите, в буфете сидит, не положено». «Были среди раненых матросы?» «Вроде бы были. А этот что делает на вокзале? Амурные дела?» «Все ж не худо проверить». Изнутри вокзал выглядел еще лучше, чем снаружи. 3 зала ожидания для 1-го, 2-го и 3-го классов. Вместительный буфет. В буфете-то Иван Павлович моряка и обнаружил, в компании с какой-то веселой дамой. Впечатление раненого морячок никак не производил, но все же доктор счел необходимым всем убедиться. Подошел, улыбнулся, спросил. «Не, я не с поезда, ваш бродь», — улыбнулся во весь рот морячок. «То есть с поезда, но не с санитарного, а с броневого. На побывку отпущен. Вот отпускной билет». Там же встретил и сверчка. «А ты что тут делаешь?» — спросил Иван Палыч, пытаясь выудить из головы его имя, но кроме сверчка ничего так и не припомнил. «Иван Палыч!» — вскрикнул санитар, словно испугавшись. «Да я... да просто погулять, пока стоим». И огляделся воровато. «Погулять — это хорошо», — кивнул доктор. Сверчок нервно хрустел пальцами, невольно привлекая к себе внимание. «Ты чего? Все в порядке?» — прямо спросил Иван Палыч. «Ну уж не задумал ли чего плохого из-за своего долга бублику?» «Я? Ну что вы! Говорю же, просто прогуляться!» «Ну, пока, Иван Палыч, пойду. Устал стоять». И, не дождавшись ответа, убежал в сторону закрытых торговых лавок. Книги, табак, ломбард, крупы. «Странный какой-то», — проводив его взглядом, подумал доктор. «Зря прогулялся. Ну что же? Черт, что-то прокатило по платформе. Грузовик?» Доктор бросился к окну. «Точно, грузовик. Привезли, наконец, тушенку. Но куда же они?» Грузовик укатил почти к самому паровозу, точнее, к перевязочному вагону, в коем хранились все медикаменты, а также располагался и аптечный пункт. Подъехал, остановился, из вагона что-то кинули в кузов, или показалось. Иван Палыч уже бежал следом. «Эй, эй, да не туда! Вон ваш вагон, поворачивай!» «Да-да, поворачивайте!» В кузове грузовика вдруг возник Иваньков, фельдшер. Тоже, видать, только что прибежал. «А, доктор, тут шофер вагон перепутал. Давай-давай, паря, разворачивай. Вон он, кухонный, через 4 вагона». Глава 5. Только с крепкими ругательствами удалось добиться нужного результата — надгрузки коробок в кухонный вагон. Пока водитель грузовика делал разворот машины, случилась интересная встреча. «Иван Палыч, вы? Неужели вы?» — раздался совсем юный голос за спиной. Доктор обернулся. К нему ковылял на костылях одноногий парнишка, судя по форме, солдатик. «Иван Палыч, не признали?» — улыбнулся подошедший. Молодое еще совсем лицо, в отличие от глаз. Те совсем были немолодыми, словно повидавшими уже многое. «Постой!» — лицо и вправду было знакомое. Иван Палыч пригляделся. «Рядовой Елисей Терентьев, лечился в Зарном у меня». «Узнали», — рассмеялся тот. «А думаю, вы не вы стоите. Ну и подошел вот вы». Он осмотрел доктора. «И вас, получается, забрали, раз тут на станции у санитарного поезда стоите». Иван Павлович кивнул. «А ты? После лечения у вас в Зарном вернулся на службу, а потом...» Он кивнул на культю. «Бой был, бомбой, ничего не помню. Только, глядь, ноги-то нету. В общем, на списание пошел». «Да ладно обо мне. Расскажите, как там Зарная, как там Аглая, как там Марьяна?» Иван Палыч вспомнил, что парнишка, пребывая в сельской больничке, часто захаживал к Марьяне, а та только и была рада. Симпатия у них имелась обоюдная. Девушка даже провожала его, когда тот уходил. «Марьяна, да нормально, выздоровела. К Степану из Камня, к деду своему вернулась. На охоту ходит». «На охоту? Во дела. Ну да, она девушка боевая». Было видно, что упоминание о любимой согрело душу Елисею. «Так а что же ты?» — спросил Иван Павлович. «Куда теперь?» «Да не знаю. Домой, говорят. Вот толкусь тут на станции, не решаюсь все билет взять. Зимой на печи, летом в траве. Не по мне это. Не хочу, скука». «Коли на списание, то езжай в Зарное, проведай Марьяну», — предложил доктор. «Небось, соскучилась». «Поехать?» — оживился Елисей и тут же сник. «Да теперь кто я?» — он кивнул на культю. «Неполный комплект». «А что же ты теперь, не человек, что ли? У нас в селе по-прежнему нужны люди, дефицит мужской силы. Да ты не представляешь, как там о тебе вспоминают. Марьяна особенно, спроси хоть кого». «Правда?» — глаза парня загорелись. Доктор кивнул. «Правда, правда». Солдат усмехнулся, но в глазах как будто вспыхнула теплая искра. «Да как-то боязно». «Бояться и стыдиться — это если б ты сдался, а ты выжил. Ты должен не бояться, а гордиться. Как героя встретят, смело езжай». Секунды тянулись. Потом Елисей поднял глаза, кивнул и улыбнулся по-настоящему. «Поеду, Иван Павлович. Вот прямо сейчас и поеду в Зарное. Верно ты сказал. Прям словно камень с души скинул. Спасибо тебе. Эх, цветов бы где купить. Да где взять зимой?» «Конфет возьми», — подсказал доктор. «Марьяна их любит». Елисей схватил руку доктора и долго жал ее, рассыпаясь в благодарностях. Потом, попрощавшись, ушел договариваться, с каким поездом можно уехать в Зарное. Иван Палыч проводил его взглядом и пошел к кухонному вагону. Туда уже подкатил грузовик. Помогая водителю затащить груз, Иван Палыч с удивлением обнаружил, что тушенка не такая, к какой он привык. Банки большие, как противогазные фильтры. Жесть крепче. Из такой нынче иномарки делают. И буквы не русские. «Ну, доктор, принимайте добро», — сказал запыхавшийся после беготни водитель, поправляя шапку. «Трофейная, видать, тушенка. Немецкая, поди». Иван Палыч, освещая фонарем, осмотрел коробки. Доски были крепкими, с клеймом «Консервенфабрик Бремен». Пересчитал. По 20 банок в каждой коробке. Не густо, с учетом общего количества людей. Только в супчике и добавлять для мясного запаха. Пришел Ефим Арнольдович. «Ну?» «Вот», — кивнул он на коробке. Администратор зафыркал, начал осматривать товар. «Не густо. Странные какие банки. Немецкие, что ли?» «Похоже на то». «Ну да ладно, что есть. Поди, не потравимся?» «Ладно, Иван Павлович, отдыхай. Считай, справился, скоро уже поедем. Я чуть позже запишу в журнал, а товар под замок». Появился Сидоренко, увидев доктора, улыбнулся. «Иван Павлович, что тут у вас? Все получено?» «Тушенку принял Александр Иванович», — ответил доктор. «Две коробки, 40 банок». Сидоренко кивнул, доставая записную книжку. «Отметим. Молодец, что проверил. А то с тыловиками глаз да глаз». Он сделал пометку карандашом и взглянул на платформу. «Кстати, все наши на борту». «Сейчас проверю», — сказал Иван Павлович и пошел вдоль вагонов. Ходячие раненые, курившие на платформе, уже забрались в лазаретные вагоны, помогая друг другу, и никого видно не было. Иван Палыч обошел поезд, заглянув в каждый вагон. Фельдшеры, сестры милосердия, санитары — все были на местах. Убедившись, что никто не потерялся, доктор вернулся к Сидоренко. «Все в вагонах, Александр Иванович, можно отправляться». Сидоренко кивнул, ушел в машинное отделение. Через несколько минут паровоз издал протяжный гудок, дернулся, колеса заскрипели, и платформа Ржево-Балтийского начала уплывать в темноту. Снилась Зарная, укрытая пушистым снегом. Снилась Анна Львовна, стоящая у окна и ждущая его. Снился он сам, пробирающийся к Анне Львовне через этот снег на костылях. Глядь вниз, а ноги-то нету. Иван Палыч проснулся резко, словно от толчка. Остановка. В проеме показался санитар Терещенко. «Иван Палыч, не спите?» «Не сплю», — хрипло ответил доктор, поднимаясь и вытирая со лба холодный пот. «Что такое, пациенты?» «Нет, там комендант зовет». «Дай хоть умоюсь, а то в штабной топать в таком виде». «Не в штабной вагон», — ответил Терещенко, — «а в кухонный, срочно». Что-то неприятно зашевелилось под сердцем. «Что случилось?» — спросил доктор, запахивая шинель. Терещенко пожал плечами. «Не сказал. Идемте». Иван Палыч, нахмурившись, последовал за санитаром. Слабо верилось, что у кого-то случился еще день рождения и приглашают праздновать. Среди ночи не празднуют. Среди ночи только горюют. Поезд мерно покачивался, за окнами мелькали заснеженные леса. Сколько их, необъятных, дремучих, не счесть. В кухонном вагоне пахло кашей. Прапорщик Александр Иванович Сидоренко стоял у деревянной коробки с тушенкой. Его лицо, обычно оживленное, теперь было хмурым. «Иван Павлович, доброе утро», — начал Сидоренко, но в голосе не было тепла. «Правда, до утра еще пару часов». «Доброе, Александр Иванович, что-то случилось?» «Случилось», — кивнул тот. «Сколько вчера банок приняли?» 40, по 20 в каждой коробке. Ефим Арнольдович записал в журнал. А что такое? Да ты сам глянь. Иван Павлович наклонился к коробкам. Увидел, в одной сломано несколько досточек, а внутри зияли два пустых места. Тушенка пропала, две банки. Было 40, как ты вчера считал, а нынче 38. Доктор пересчитал. Точно, 38. Вот ведь. На губах навернулось крепкое ругательство, но Иван Павлович сдержался. «Кто мог взять?» — спросил он, глядя на Сидоренко. «Это я и сам хочу узнать», — буркнул комендант. «Вагон запирали, ключ у меня, тушенку ты грузил. Получается, никто, кроме нас, и не мог вроде бы как». «Вы думаете, это я взял?» «Нет, про тебя я так не думаю. Ты нормальный парень, на такое не способен». «Откуда такая уверенность?» — улыбнулся Иван Павлович. «Вижу. Поверь мне, я тут не первый год работаю. Людей насквозь вижу». Сидоренко потер усы, задумался. «Поэтому и вызвал тебя. Хотел спросить, ты когда тушенку принимал или тут разгружал, ничего подозрительного не видел? Или кого-то из людей, кто терся рядом?» «Нет, никого не было, кроме нас и Ефима Арнольдовича». «Ну, дела. Иван Павлович, вчера твой кулон пропал, а нынче тушенка. В поезде вор, получается, завелся?» «Получается, что так», — хмуро кивнул доктор. «Куда следует заявить?» «Это не поможет», — отмахнулся комендант. «Мы сегодня здесь, завтра там, поезд на месте не стоит. Кто будет выяснять, где мы две банки тушенки потеряли? Скажут, сами слопали, а заявление написали, чтобы следы отвести. Вот и все дела. Да и шум только создадим, воришка на дно пойдет». «Нет. Тут нужно осторожно и незаметно его вычислить. Самим. А потом, по законам военного времени, спросить у него за воровство у своих». «А как мы его вычислим? По губам, в жиру и мясному запаху изо рта», — вздохнул Иван Павлович. Сидоренко задумался. «А хоть даже и так. Скоро завтрак. Давай в две пары глаз приметим, кто как ест. Если этот вор сразу все слопал, то видно будет сразу. После двух банок мясных консервов обычная постная каша, знаешь, в горло с трудом лезет. А если нет? Если не обнаружим никого?» «А если нет?» — Сидоренко растерялся. «То придумаем что-нибудь еще. Что пристал с вопросами? Война план покажет». Во время завтрака все ели за обе щеки. Кашу уминали так, что только ложки гремели. Лишь только Иван Палыч да Сидоренко кисло ковырялись в тарелках, все больше растерянно глядя по сторонам. Преступника, конечно же, не нашли. «И что теперь?» — спросил Иван Палыч после завтрака. Сидоренко лишь пожал плечами. «Не знаю, ищем и примечаем». После ужина разошлись кто куда. Оставалось еще 10 минут на свои нужды. Иван Палыч, не находя себе места после утреннего разговора с Сидоренко о пропаже тушенки и неудаче за завтраком, решил проветриться. И холодный воздух тамбура идеально подходил для этого. Потирая виски, доктор прислонился к стене. Что за напасть такая? Впрочем, что-то такого стоило ожидать. Война, голод, нехватка провизии. Конечно же, найдутся и те, кто не посмотрит на такие мелочи, как угрызение совести. Нужно было внимательнее следить за провизией. Дверь тамбура скрипнула, и в проеме показалось крысиное лицо Мишки Бублика. «Не помешаю, доктор». «Не помешаешь». Мишка вошел, в зубах торчала папироса. «После такой сытной каши не грех и табачком себя побаловать». Он принялся шарить по карманам засаленного бушлата в поисках спичек. Иван Палыч отвернулся, не желая продолжать разговор. Но тут раздался тихий звяк. На пол, прямо под ноги Бублику, упал знакомый золотой кулон, тот самый с тонкой гравировкой цветка. Доктор замер, не веря собственным глазам. «Кулон! Его кулон! Пропавший!» Но самое удивительное было в другом. Бублик даже не пытался спрятать украшение. Напротив, лениво поднял, обдул от пыли, стал любоваться, как ребенок хвастается перед сверстниками новой вещью. «Это что у тебя?» — холодно спросил доктор. «А, безделушка. Выиграл в карты, господин доктор». «Чего уставились?» — не замечая подвоха, ответил Бублик. «Нравится. Красивая вещь». Иван Палыч стиснул кулаки так, что побелели костяшки. «Он что, издевается? Врезать бы ему!» Но Иван Палыч сдержался. Спросил, а где раздобыл такую вещь? Дорогая, небось? Дорогая, довольно кивнул тот. Золото. Выиграл. У кого? Бублик, почуяв вдруг неладное, замялся. Его глаза забегали, как у загнанной крысы. «Да не ваше дело, Иван Павлович, вы уж простите. Чего прицепились?» Он сделал шаг к двери, но доктор преградил путь. «Михаил, ты постой уходить». «Чего это?» «Вот этот кулон мой», — тихо, но твердо сказал Петров. «У меня его украли вчера на дне рождения Сидоренко. А теперь он у тебя вдруг оказался. Знаешь, что за кражу бывает? Уголовная статья и каторга, Михаил. Говори, у кого взял, или Глушакову доложу». Бублик побледнел. Его пальцы задрожали, спички посыпались на пол. «Иван Павлович, вы что, я не крал?» — выдавил он. «Не крал. Как же он у тебя оказался? Подбросили?» «Говорю же, что за карточный долг отдали». «Кто? Ну, а то на каторге сгною. Веки тебе, как дырки у носков, залатаю ночью. Говори». «Это Сверчок мне отдал. За долг. Он мне 20 рублей должен, ну и сунул этот кулон, сказал, что ценный. Я не знал, что ваш». Иван Палыч нахмурился. «Сверчок. А ведь все сходилось». Санитар еще в тамбуре жаловался на долг Бублику, плакался, а потом, заметив кулон, еще спрашивал, золотой ли он. Неужели рыжий санитар решился на кражу? Вот ведь детдомовский, ловко стырил. «Возвращай кулон». Бублик осклабился. «Вернуть? Да я его честно получил. За долг мне его отдали. И что он чужой, не знал, клянусь». «Не верну, господин доктор. Да ты что? Я тут ни при чем. Со Сверчком разговаривай». «Ты, шулер, или вернешь, или на каторгу отправишься». Бублик, прищурившись, вдруг хмыкнул. «Каторга, говоришь? Не надо меня ей пугать, пуганный. А давай, доктор, по-другому лучше сделаем. Сыграем». «Так честно будет. Три карты перед тобой, рубашкой вверх. Угадаешь, какая туз пиковый хоть разок, забирай свой кулон. Проиграешь — отдашь шинель. Ну, идет?» Иван Палыч задохнулся от возмущения. «Ты смеешь мне, врачу, в карты предлагать играть? Еще и шинель ставить?» Но, взглянув на кулон, понял, иного пути нет. Сверчок, отдавший его Бублику за долг, уже не поможет. А сам Бублик просто так не отдаст. Задохнется от жадности, но не отдаст. «Уверен, что хочешь сыграть?» — ухмыльнувшись, спросил доктор. Мишка кивнул. «Ладно, черт с тобой, играем», — махнул рукой Иван Палыч. «Но смотри, я предупреждал». Бублик, ухмыляясь, достал свою засаленную колоду. Ловко вытащил три карты. «Смотри, доктор, вот они, три карты. Вот туз». Он перевернул одну. «Угадаешь, где он? Кулон твой». Он перетасовал карты и разложил их рубашкой вверх прямо на полу в тамбуре. Потом принялся менять местами, нарочито медленно. «Подходи, не зевай, карту первым называй. Туз поймаешь, приз узнаешь. Эй, гусар, забирай самовар». «Ну, Иван Павлович, где туз?» Мишка противно ухмыльнулся. Из всего выходило, что туз слева. Бублик показал его и уложил в центр, а потом передвинул только два раза. Но не все так просто. Иван Палыч улыбнулся. Уловку эту он понял сразу и указал на среднюю карту. «Уверен?» — переспросил Бублик. «Может, еще подумаешь?» «Уверен, переворачивай». «А может, переворачивай?» — с нажимом произнес доктор. Бублик нехотя перевернул. Туз — пик. «Первый разминочный. Я тебе поддавался. Давай еще раз!» — воскликнул он. И тут же разложил карты. Иван Палыч даже не успел ничего возразить. Бублик вновь принялся крутить карты. И вновь все тот же обманный маневр, только в этот раз карта должна была быть в центре. «Здесь», — сказал Иван Палыч, указывая на карту справа. «Да как так?» — выдохнул Бублик, переворачивая карту. Там оказался туз. «Бублик, я тебе совет один дам», — произнес Иван Палыч, забирая у него колоду и начиная ее тасовать, да так быстро и ловко, что Мишка открыл рот от удивления. Санитар с удивлением обнаружил, что доктор умеет делать и двойной обманный, и шараду, и срезку, причем тройную, и даже купеческий, который у него никогда не получался. «Как?» — выдохнул он. «Не играй, Бублик, с теми, кого не знаешь», — он вернул карты. «А теперь отдавай кулон». «Как вы так? Где научились?» — спросил Бублик. И шепнул. «Сидели?» «Сидел. За партой в медицинском институте», — улыбнулся Иван Палыч. «И не соврал. Профессор Сибиряков научил его всем этим трюкам, но не для того, чтобы дурить и обманывать людей, а чтобы доктор научился контролировать пальцы, выработать мелкую моторику, которая так важна хорошему хирургу. Я твои фокусы с тасовкой с первого раза просек». Он бросил колоду на ящик. «Кулон давай». Бублик, сглотнув, нехотя вытащил кулон из кармана и швырнул доктору. «Забирай, доктор, чтоб тебя». Он юркнул в вагон, чуть не споткнувшийся порог. Иван Палыч сжал кулон в кулаке, чувствуя, как гнев сменяется облегчением. Уже и не рассчитывал, что удастся найти потерю. Но радоваться будем потом. Сейчас найти Сидоренко и рассказать о том, что стало известно. Эх, сверчок. В штабном вагоне пахло махоркой и чернилами. Сидоренко в начищенной форме листал бумаги за столом. Его лицо, еще вчера веселое на дне рождения, было хмурым. Иван Палыч, кашлянув, шагнул вперед. «Александр Иванович, дело есть», — начал он. Голос был глухим. «Я знаю, кто стащил тушенку». Сидоренко оторвался от бумаг. «Говори». Иван Палыч рассказал о недавней встрече с Бубликом. Сидоренко слушал молча, лишь качая головой. «Сверчок, значит», — почесал он подбородок, когда рассказ был закончен. «А ведь похоже на то. Жуликоватый малый. Вместе с этим Бубликом. Пойдем разберемся. Если правда, обоим не поздоровится. И Бублику всыплю за то, что в карты играет. И Сверчку. Того вообще под суд отдам, негодяя». Прапорщик схватил шинель, кивнул доктору. «Веди, Иван Палыч, где этот негодяй?» В жилом вагоне было тихо. На нарах в углу, скрючившись под тонким одеялом, лежал Сверчок. Его рыжие вихры торчали в разные стороны. Лицо, обычно усыпанное веснушками, было бледным, как снег. Санитар не шевелился, только тихо мычал, прижимая руки к животу. Сидоренко, шагнув к нему, рявкнул. «Сверчок! Федор Прокофьевич, подъем! Чего это ты в рабочее время разлегся? Разве была дана команда отбой?» Сверчок не ответил. «Как ты смеешь, скворец ты в штанах, воровать у своих? Тушенку с кухни, кулон у доктора. Под суд пойдешь, крыса. Лично пристрелю тебя, сволочь!» Его голос гремел, санитары на соседних нарах вскинули головы. Но даже после этого Сверчок не встал, лишь жалобно промычал. Глаза его мутные приоткрылись. «Не брал», — еле выдавил он. Голос дрожал, как струна. «Живот, больно. Ой-ой-ой!» Он скорчился сильнее, лицо исказило гримаса, пот выступил на лбу. Иван Палыч, стоявший за Сидоренко, нахмурился. «Александр Иванович, погодите», — произнес доктор, оттесняя прапорщика. «Он отравился. Тушенкой, видать, той самой, что украл». Сидоренко замер. Гнев сменился удивлением. «Отравился?» — переспросил он, глядя на Сверчка. «Ты серьезно, Петров?» Иван Палыч, склонившись над Федором, приложил руку к его лбу. «Горячий. Пульс нитевидный. Жар, слабость, боли в животе», — пробормотал доктор. «Тушенка, если испорчена, могла ботулизм дать. Или дизентерию». Он взглянул на Сидоренко. «Надо в лазарет промыть желудок, уголь дать. Быстро, иначе не вытянем». Сидоренко, стиснув челюсти, кивнул. «Вот ведь бестолочь деревенская. И тут повезло. Сколько тушенки за раз съел, убогий? Все две сразу?» «Нет», — промычал Сверчок. «Половину банки». «Это что ж его с полбанки так скрутило?» — удивился Сидоренко. «Значит, отравлено или испорчено», — ответил Иван Палыч. «Нужно срочно промывание, пока не помер». «Ну, Сверчок», — зашипел Сидоренко. «Если ты притворяешься, если обманываешь меня сейчас...» «Вот ведь язва. Бери его, Иван Палыч, лечи. Не хватало мне, чтобы он тут копыта откинул. Но потом разберемся. Сделай ему клизму двойную за каждую банку, что он украл». Сверчок замычал. «И не надейся, что в этот раз тебе повезет», — добавил Сидоренко. «Недолго тебе осталось. Отпелся, Сверчок». Глава шестая. По настоянию Глушакова, всю тушенку из немецкой партии проверили на пригодность к употреблению в пищу. Просто-напросто на первой же станции скормили бродячим псам по банке из каждого ящика, да понаблюдали, насколько смогли. Но еще, так сказать, протестировали органолептическими методами. И пришли к выводу, что есть можно. Сверчок же отравился банально обожравшись.